Приложение. Я хочу, чтобы читатель понял, что я не профессиональный писатель и извиняюсь за те места, где, возможно, не изложила все предельно ясно. Я решила написать это дополнение к книге из-за многих вопросов, задаваемых мне, о тех ужасных мучениях, которые я испытывала от демонов, находящихся в Элании. Бог всегда требует полной честности. Я должна была писать обо всех своих неудачах так же, как и об успехах. Сражение с демонами, что были в Элании, было моей подготовкой. Я честно признаю, что не знала тогда, что делала. Я училась быстро через Божье Слово и благодаря конкретному ведению Духа Святого. Чудесно то, что Господь уважает желания наших сердец. Господь знал, что я желала служить Ему так же и Элания. И не столь важна была наша образованность, ведь Иисус был верен. Демоны меня больше не мучают, как это было при освобождении Элании. Я многому научилась с тех пор и продолжаю учиться. Те давние уроки описаны в двух моих последующих книгах «Приготовьтесь к войне» и «Становясь сосудом чести в Господнем служении». Да, я сражалась много и много мучилась, но это книга победы, а не поражения. Элания и многие другие были освобождены силой Иисуса Христа. Мы все несовершенные слуги, но Иисус Христос совершенен. Его сила совершенна и бесконечна. Он верен своим слугам ныне и вовеки. Он пришел отпустить измученных на свободу. Бывшая сатанистка говорит: «Я была учителем воскресной школы, но никто не знал, кем я была на самом деле. Это было одним из моих любимых мест, где я набирала детей на служение сатане». На протяжении 17 лет Элания служила своему господину сатане с полным посвящением. Затем она встретила доктора Ревекку Браун, которая служила своему Господу Иисусу Христу с равным посвящением. Элания – одна из главных колдуней в США, и многие сатанисты, находящиеся у нее в подчинении, столкнулись с доктором Браун, которая противостояла им одна. В титанической битве, не на жизнь, а на смерть, которая последовала за этим, доктор Браун едва не потеряла свою жизнь. Элания, найдя силу и любовь, превосходящая все, что когда-то мог дать ей сатана, оставила служение ему и полностью посвятила свою жизнь Иисусу Христу. Эта книга глубоко и достоверно описывает действия сатаны в сегодняшнем мире и дает нам мощное библейское оружие для того, чтобы сражаться всеми силами с атаками сатаны, направленными против нас. Распознавать сатанистов, проникающих в христианские церкви, с целью их разрушения и сражаться с ними. Знать об умении сатанистов использовать свои духовные тела против людей. Обращать к Иисусу Христу тех, кто служит сатане.